сурово и напряженно глядя ему в лицо. Фостер в смущении запустил пятерню в волосы. «Говорил же я, что ему лучше быть с тобой откровенным. Ли, договаривай, раз уж начал». Фостер покачал головой. «Тебе бы самой у него спросить. Я пыталась много раз». Он шумно выдохнул. «Могу одно сказать. Он не сделал ничего дурного. Джефф просто немного, ну, не знаю, старомоден, что ли. Считает, что женщин нужно защищать». Грейс поняла это по-своему. «Я сама о себе позабочусь, Ли. Так и передай, если хочешь». Глава 24. «Ты сегодня сама не своя», — заговорила Наталья. Дневной прием шел уже около часа. Простуды, воспаления, вывихи. Они были так заняты, что едва ли словом обменялись со времени Натальиной вспышки накануне. Грейс показалось, что в голосе подруги она слышит намек на извинения. Тяжелый день. Авария на дороге. Ребенок умер. Она проглотила комок в горле, ему было 2 годика. Наталья вздрогнула, как будто увидела трагедию воочию. «Это ужасно, Грейс, мне так жаль». «Да, это трагедия», — вздохнула Грейс. Но разговаривать было некогда. За дверью ее помощи ожидала очередь пациентов, и она спросила, кто следующий. «Еще минутку, можно?» — попросила Наталья. Грейс посмотрела на подругу. Ее лицо, казалось, осунулось со вчерашнего дня. Чудные, миндалевидные глаза запали. «По поводу вчерашнего», — начала Наталья. «Мне не следовало так кричать на тебя». «Ты хочешь поговорить об этом?» — спросила Грейс, принимая невысказанные извинения. «Я встречалась с Мирко Андричем вчера вечером». Наталья покраснела и поспешила добавить. «Мы просто поговорили. Думаю, теперь все будет хорошо». «Вы пришли к взаимопониманию?» «Взаимопониманию», — повторила Наталья. «Да, пришли». Следующим пациентом был неулыбчивый молодой литовец Якубас Петраускас, очень плохо владевший английским. Он сел и схватился за сиденье стула обеими руками. Грейс представила Наталью и объяснила, что та будет переводить с русского. Найти знающих литовский язык было трудно, а большинство литовцев худо-бедно говорили по-русски. Якубас согласно кивнул, избегая смотреть доктору в глаза. «Чем могу вам помочь?» — спросила Грейс. «Я здесь 2 года», — начал он по-русски. Грейс слушала Наталин перевод. Это была тщательно подготовленная речь, и пока он ее произносил, нервно ерзал на месте. «Он пробыл здесь 2 года, хотел получить статус беженца», — переводила Наталья. «Говорит, что подчинялся всем правилам, ходил на уроки английского, не работал». Якубас был предупрежден своим солиситором, что ему следует готовиться к репатриации. Грейс знала, что за этим последует, и знала, что ничем помочь не сможет. Это была история, которую она слышала множество раз, с незначительными вариациями. Люди терпеливо ждали иногда по 4 года, только чтобы получить отказ в ответ на свое прошение о предоставлении убежища. Они шли к Грейс в надежде найти медицинскую лазейку, чтобы остаться в стране. «Извините», — сказала она, — «я не могу изменить закон, я не могу вам помочь», — Наталья перевела. Петраускас заспорил с ней. Наталья уставилась на мужчину, а Грейс удивилась. «Он что, угрожает?» Наталья повернулась к Грейс. «Он говорит, что вы можете». «Я всего лишь врач», — стала терпеливо объяснять Грейс. «Если у вас заболевание, которое невозможно вылечить в Литве, либо оно мешает вам выехать...» Молодой человек, не отрываясь, смотрел на Наталью, а та опустила глаза в блокнот, покрывшись лихорадочным румянцем и прерывисто дыша. Она явно не все перевела. Грейс нахмурилась. «Объясни ему». Но Якубас перебил ее, заговорив быстро и резко, забыв, что он пришел к врачу.